Глава 7. Турах заглянула в хатон. Серобокая возилась в гнезде, сооруженном на время холодов. Мать поджимала губы, ворчала, но дала добро. В обмен Турах приняла на себя заботы об обитателях хлева. Рыжей кобылке со смешным тонконогим жеребенком да папином мохнатом коньке Бегетаахе, стоящем здесь в короткие наезды отца. Пока Турах управлялась, Серобокая сказывала. Людские росказни сменялись собственными наблюдениями, сплетни сорок — плавными строчками Аланхо. Словно покрывало из лоскутов, такие разные истории складывались в единое целое — в знание о мире. Турах слушала, не замечая ни хатона, ни тянущей морду кюкюру кобылки, ни приветливо тыкающегося мокрым носом в ладонь жеребенка. Кюкюр. Сооружение в хлеве для сена, ясли для скота. Исчезали и долгая ночь, и морозное дыхание быка зимы, царившее снаружи. Иногда послушать пернатую соседку выбиралась и Ня-Джинянгха, маленькая нечесанная старуха Ичи, охранительница хатона. Удаганка прикармливала ее, оставляя у свитого в югэхе гнездышко Няджи плошку с кобыльем молоком. Югэх. Маленькое отделение между хлевом и жилым помещением для хранения молочных продуктов и посуды, иногда с неглубоким погребком. Так и коротали они зиму тихо, мирно. Изгнание Кутаар оставалось единственным по-настоящему шаманским приключением за это время. Турах чувствовала порой горчинку разочарования, о ее победе никто не знал, и рассказывать было некому. Мать не поймет, а Табата... Его она не видела со времен первого снега. Прошло время долгой ночи, отошли трескучие морозы, во время которых над Улусом стояла густая тишина, нарушаемая только скрежетом деревьев в тайге и глухим ворчанием в глубине озера. Клич могучего орла разнесся над землей, прогоняя холод. Один за другим треснули, обломились ледяные рога белого быка, и зима пошла на убыль. День нарастал, солнце смотрело на землю все ласковее. В его косых лучах снежная чешуя ослепительно блистала, но сходить еще не торопилась. Щурясь от бликов на снегу, Турах шла через Улус. Обходя одну из юрт, она услышала за углом низкий голос Чоруна. Встречаться с кузнецом было стыдно. Давящийся слезами, почти скулящий, не видел Турах никто. Никто, кроме Чоруна и его подмастерья. Серобокая не в счет, своя, она не выдаст, не посмеется. Другое дело, скорый на колкость кузнец. Турах юркнула назад, направилась другой тропой вдоль хатона. Этот путь давал возможность пройти к дому так, чтобы оказаться за спиной извергающего проклятия кузнеца. Чорун ее спас там, на окраине Нижнего мира. Турах это понимала, но все же... Благодарность не отменяла стыда. Турах прошла вдоль покосившейся стены, вывернула с противоположной стороны и неожиданно уткнулась в коричневую доху, украшенную белой вышивкой. Она ойкнула, подняла глаза и остолбенела. Перед ней стоял Табата. Как он изменился! Пухлые щеки сменились резко очерченными скулами, а чтобы посмотреть ему в лицо, ей приходилось вскидывать голову. «Ты?» Турах растерялась. Как давно она не видела Табату. Хотелось что-то сказать, но долгая разлука съела ту легкость, которая была между ними раньше. Табата переминался с ноги на ногу, удивленно глядя на Турах сверху, и тоже молчал. Не зная, как начать разговор, да и начинать ли вообще, Турах отвела взгляд и заметила поодаль рогатую шапку Таях-Уюуна, а рядом с ним сухонького, с блеклыми глазами старейшину Болтархоя. «Табата, подойди», — позвал наставник. Таях-Уюун стоял к ним в полоборота, но Турах была уверена. Ее появление не укрылось от внимания шамана. Спину обдало холодом, будто от неприязненного взгляда. Турах поежилась и обернулась. Никого. Табата подошел к наставнику, замер в ожидании рядом. Турах явно лишняя здесь, все никак не могла двинуться с места. Ей было досадно, что она так ничего и не сказала Табате, и любопытно, что происходит. «Не гонят? Значит, можно и послушать. Вдруг удастся поговорить с Табатой после?» «А рыжуха теперь, после благословения Джосегейта Йоната, на целый чарон больше молока дает. Сладкого, кумыс из него, да что я рассказываю?» Старейшина болтархой махнул, и в его руках тут же образовался поданный одним из внуков чарон, полный желтоватого напитка. Почтительно кивнув Уюну, старейшина протянул ему трехногую чашу, опоясанную тремя ярусами резьбы. Наверняка не самый лучший чарон из украшавших просторную юрту болтархоя, но очень искусно сделанный. «В благодарность мудрейшему Таяху Уюну да будут прозорливы твои глаза и силен голос еще долгие годы». Старый шаман слегка поклонился в ответ, принял подарок и вежливо пригубил кумыс. Старейшина вновь махнул рукой. «И твоему юному ученику Табате». Уважение, с которым болтархой обращался к Таяху, сменилось легкой иронией. Он протянул пораженному Табате совсем небольшой чурон, всего с одним поясом, не слишком тонкой резьбы. Табата замешкался. Жители Улуса по-прежнему старались не замечать порченного шаманской болезнью мальчика. Он свыкся с этим, а старейшина не только обратился к нему по имени, но и одарил. «Бери, не робей!» — рассмеялся болтархой. Таяху Юн ободряюще кивнул. Осмелев, Табата бережно принял подарок. Восторженно разглядывающий дар, пусть не богатый, но первый и потому особенно ценный, Табата вызывал у Турах раздражение, как соринка в глазу. «Нечестно! Это нечестно! Ему, всего лишь присутствовавшему при Алгысе Уюна, почет и уважение, у Даганки, одолевшей матушку Кутаар, все тоже молчаливое невнимание. Никто, ни единая душа не знает о ее победе над Абаасом и не узнает». Затаенная обида полыхнула, как сухостой весной, разгорелась в душе лесным пожаром. Турах развернулась в сторону дома и напоролась на взгляд. Пристальный, снимающий кожу. От такого никакой пожар не укроешь. С противоположного конца двора за ней наблюдал Тархан Чурун. Обхватив себя руками, спрятаться, закрыться, Турах помчалась к дому. Чурун досадливо покачал головой ей вслед и горько усмехнулся. Болтархой был мудр и прозорлив, не зря он считался старейшиной племени. Уважив ученика шамана, он доставил радость тому, кто вскоре станет уюном озерного улуса. Табата этого не забудет, только Турах не забудет тоже. Турах хлопает дверью, замечает занятую шитьем мать и медленно выдыхает. Злость рвется наружу, но выпускать ее нельзя. Мама ни при чем. Нужно отвлечься. Может, работа поможет. Турах хватается за неоконченную вышивку, нитки путаются, не желают складываться в узор. Сделав несколько стежков, непривычно неаккуратных, она бросает работу и обращает взгляд на шьющую у камелька мать. Что-то не так, что-то изменилось. Ловкие руки Нарыяны работают быстро. Кривая игла протыкает два слоя шкуры. Нить тянется с тихим шорохом, натягивается, как струна, и игла снова ныряет вниз. Ай! Одно неосторожное движение, и на пальце выступает красная бисеринка крови. Нарыяна аккуратно вонзает иглу в шкуры, совершенно по-детски отправляет пострадавший палец в рот. От матери веет спокойствием, теплом и почему-то молоком. Турах сосредотачивается, пытаясь понять, увидеть. Золотое сияние окутывает статную фигуру Нурыяны, делает ее подобной летнему солнцу. Свет клубится, собираясь в узелок внизу живота, пульсирующий, живой. Словно ощутив его, мать накрывает узелок ладонью и улыбается. «У меня будет сестра», понимает Турах. «Почему-то хочется плакать». «Да сияет на твоих путях белоликое солнце, да будет громок твой Алгыс еще долгие годы, Таяху Юн», Столь длинное вежливое приветствие порядком удивило бы молодых подмастерьев, чьи кривые лапки, по словам кузнеца, пристали скорее болотным лягушкам, чем будущим мастерам. Не слышали подобных речей от широкоплечего чуруна и старшее подмастерье, и соседи. Казалось, мелкая россыпь изящных слов чужда кузнецу. Лишь немногие, знавшие чуруна близко, с улыбкой вспомнили бы, что огромные руки кузнеца не только охотничье снаряжение да предметы быта создают, но и изящные украшения и звучные хамусы. Хамус — якутское название варгана. «Пусть не иссякнет сила в твоих могучих руках, Дархан Чурун. Если приход кузнеца и стал для Уюны неожиданным, то старый шаман этого не показал. Богатого угощения предложить не могу, но тепло моего камелька и травяной отвар с тобой разделю. Уж прости, кузнец, чем богатый?» Чурун тяжело опустился на арон напротив Таяха и глотнул из предложенной чаши. Не той, что одарил его болтархой утром, простой, без резьбы. Кузнец пожевал губами и произнес: «Ты, почтенный Оюн, приехал недавно, живешь особняком. Я же знаю этих детей с рождения. Табата и Турах всегда стояли на одной половице. Вместе играли, вместе собирали ягоды. Если шалили, то и получали равную долю за трещин. Ты взял мальчика в ученики, а девочка бродит непрекаянная. Одиночество и зависть — гремучая смесь». Шаман прикрыл глаза и склонил голову, показывая, что слушает. Чурун продолжил: «Сила ведет к соперничеству. Я наблюдал подобное среди юных подмастерьев. Здоровая жажда помериться умениями приводит к росту мастерства, но неравенство сил и зависть могут превратить дружбу в ненависть. Нужны ли нам два неопытных и враждующих шамана? Приемыш ворона не в моей власти». Глаза Таяха сверкнули желтизной. «Девочка юна и блуждает в потемках», — возразил кузнец. «Это опасно не только для нее, но и для окружающих. Пути у Даганки Турах меня не касаются. О ней позаботится великий ворон», — жестко повторил шаман. Он подался вперед, и металлические накладки на его кафтане предостерегающе звякнули. Чурун не боялся Оюна. Кузнецы тоже обладают особого рода силой. Но и ссориться не собирался. Он досадливо хлопнул кулаком по колену. «Это еще не все. Турах угодила в силки мамаши Кутаар? Почти угодила. Я успел за шкирку вытащить ее из норы старухи. Блуждание в Нижнем мире на ощупь. Кто знает, какое зло за ней вяжется». Шаман вцепился взглядом в лицо Чуруна. Зрачки Таяхи сузились, став вертикальными. Кузнец приметил это, насторожился. «Через несколько ночей мы снова спустились к железному лесу. Нора Кутаар пустовала, только черное перо лежало на земле. Воронье перо. Это поражает». Холодный тон Уюна противоречил блеску глаз. «Что ты предлагаешь, кузнец?» «Турах стремительно набирает силу. Но ей нужен наставник и поддержка», — гнул свое Чурун. «Как видишь, он у нее есть. В одиночку девочка не одолела бы Абааса, даже такого никчемного, как матушка Кутаар. А черными перьями Турах, насколько я помню, пока не покрылась. Ходит слух, что осенний Алгыс станет первым для юного Табаты», — полувопросительно прогрохотал закипающий кузнец. Все его доводы разбивались от Аяха, словно о скалу. Шаман кивнул. «Не слишком ли рано? Пусть еще годик походит в учениках. Ему от этого вреда не будет, а Турах получит время совладать со своей силой, выпутаться из силков неуверенности, разобраться в дорогах трехмирья. Я стар, кузнец». Уюн снял свою рогатую шапку и сразу скукожился. В свете костра резко обозначились морщины, избороздившие его лицо. Только глаза по-прежнему отдавали желтизной. «Время мое на исходе. Табата совершит свой первый алгыс накануне осенней большой охоты. А я вернусь в свой улус доживать оставшиеся мне дни. Что до девочки, ты прав. Двум шаманам тесно на одной земле. Турах покинет улус, как только Табата войдет в силу. Но я не отправлю ее неведомо куда. В одном из улусов к северу от озера давно ждут сведущего в знаниях человека. Чурун свел брови, зашипел, как масло, принимающее в себя раскаленный клинок. «Складно говоришь, Уюн. Да нет в твоих речах той мудрости, которая рождается заботой сильного о слабых. Я вижу, как меняется твой взгляд, и чую затаившееся в тебе нечто. Не оно ли руководит тобой? Задумайся». «Не лезь не в свое дело, кузнец», — тихо ответил Уюн. «Что до детей? Ты спросил, я ответил. Больше мне добавить нечего». Чурун поднялся, едва не опрокинув на себя остатки питья, выругался и тяжелой походкой двинулся прочь, спиной ощущая неприязненный взгляд желтых глаз. Слово сказано. Если Уюн не хочет изменить решение, кузнец сам приглядит за Турах.